Думала, кто-то ногу мне отхватить хочет. В нору наступила, наверное, бурчит Лёшка, а сам думает. Эх, Аринка, белая футболка, нарядный бант. От самой теперь всю дорогу будет какахами нести. А Максим чего злющий такой, как фашист? Аринка всхлипывает. По голосу ясно, разреветься надумала. Лёшка серьёзнеет и гладит её по пупырчатому предплечью. «Потому что он по делу тут, нюни разводить не хочет. А ты? Сидела бы дома, крестиком вышивала. Или чем вы там, девчонки, занимаетесь?» Аринка пытается фыркнуть, но вместо этого чуть не хрюкает заложенным носом. «А ты что, впечатлить его хотела?» «Угу». «Ну, сейчас точно впечатлила. Главное, близко не подходи, а то учует». Лёшка хихикает и легонько тыкает Аринку в бок. Аринка бормочет что-то про дураков, и вот баба Шура говорила, что хворостину уже для всех приготовила, но, кажется, плакать не собирается. Лёшка качает головой и делано ужасается, а сам думает, может, и правда не стоило её за собой тащить. Кеды тихо шуршат по отсыпанной гравием дорожке. Контуры детской площадки угадываются по железным скелетам скамеек. Карусели срезаны, распилены на металлолом. Только бетонные сваи от качелей выпирают из земли, будто кости динозавра. Аллея к столовой, с перекошенной повернутой на бок деревянной «С», почти не заросла. Только между порыжевшими от жары туями вымахали кусты ивника и сирени. Из-за деревьев мерцает желтый свет. Горит лампочка над входом в бывший медпункт. От теплого живого света Лёшке становится спокойней. Баба Шура здесь. Кикимора, как зовет ее горшок. Лёшка вроде и не маленький уже, но от присутствия взрослых ему становится спокойнее. Чем ближе медпункт, тем отчетливее становятся черные скрученные тени на гравийной дорожке. Как бы свет не манил к себе, им поскорее надо убраться отсюда в одичавшую часть лагеря. Скоро обход, спрятаться в темноте между деревьями куда проще. Лёшка оборачивается, горшок дёргает головой влево и медленно моргает два раза. «Обходим с левой стороны», — понимает Лёшка, — «подвое». «А ты? Один останешься?» — спрашивает Лёшка одними глазами. Горшок кивает, к горлу подкатывает ком. Нехорошо все-таки вышло. И с Аринкой, и со считалкой этой, и с тумаками. Это ведь их поход должен был быть. Их нычка. Лёшка вздыхает и кивает в ответ. Пригибаясь, они подходят ближе и ближе. Сказочное царской постройки здание с потускневшим и облупившимся фасадом. Чудом сохранились мелкорастекленные окна в резных наличниках. И даже железные перила на крыльце. Аринка восторженно попискивает за Лёшкиной спиной. Говорят, главный корпус такой же был, сказочный, с башенкой, но сгорел. Только красный кирпичный фундамент остался на пригорке. Лёшка старается больше не ступать на гравий, только на поросшую клевером обочину. Совсем в кущере, ему лезть уже не очень хочется. Ноги и так саднят от крапивы и мелких царапок бодика. Входа у медпункта два. Один заперт на ржавый навесной замок и давно не используется. А другой, с крыльцом и лампочкой над ним, главный наблюдательный пункт бабы Шуры. До обхода еще полчаса точно. На крыльце тихо, но рисковать нельзя. Лёшка берет левее, к окну, вжимается в стену, кивает, а Ринка идет следом. Лёшка показывает жестами. «Надо бочком, бочком вдоль стены». Между медпунктом и сеткой в щель проскользнуть. Там крапива, ага, куда ж без нее. Но потом путь свободен. До самого корпуса беги себе по мягким иголкам. Никакая баба Шура не услышит, не догонит. Лёшка размышляет. Если пойдет он, и баба Шура его сцапает, полетит вся их затея, как фанера над Парижем. Вытянут признание, куда шли, зачем шли. А там, глядишь, и до детской комнаты милиции дойдет. А вот если поймают Аринку, да что ей будет, девчонки-отличницы? «Первая пойдешь. Договор?» — шепчет Лёшка. Аринка утвердительно моргает. Видно, что ей страшно очень, но хочется медпункт поближе рассмотреть. Трава под окнами покошена. Чем ближе они подбираются к окну, тем отчетливее в комариный гул вплетается бурчание телевизора. Аринкины сандалии резиново скрипят. Лёшка вслушивается и различает еще что-то. Шелест шагов по камням и перебранку. Кажется, горшок с братьями ссорится. Лёшка хочет обернуться и посмотреть. Но тут телевизор замолкает. Он шикает на Аринку. «Стой! Обождать надо!» И замирает сам. Дёргает Аринку за запястье, и они опускаются на корточки. Из открытой форточки слышно, как баба Шура шаркает внутри домика. Возится. «Главное, чтобы в окно не выглянуло. Там же как раз ребята», — думает Лёшка и, наконец, оборачивается. Буравит взглядом темноту. Из темноты ползут две тени. Одна — вроде долговязый Данон. Другая — вроде бы его брат. Крадется следом. С опозданием, но в точности повторяет. Тянет руки вперед подслеповато. Замирает, переступает с ноги на ногу. Хрустит гравий под их ногами. Так тихо, будто идут не двое, а один. «Синхронисты, блин!» Лёшка чувствует укол зависти. С горшком бы ему куда сподручнее было, а не с вечно ойкающей Аринкой. Скрип-скрип. Опять она ёрзает шлёпанцами своими. Он оборачивается, чтобы шикнуть, и встречается с Аринкой глазами. Аринка тычет в сторону ребят, раскрыв рот. Лёшка оборачивается и видит, как одна тень наползает на другую. Вытягивается выше, выше. Лёшка всматривается, что же там происходит. Но тут за их спинами хлопает дверь медпункта. Баба Шура откашливается и выходит на крыльцо. Лёшка припадает к земле и дёргает Аринку вниз.